Глава 7. Вероника. По дороге на собеседование я 20 раз прокручиваю в голове, что мне говорить. Каждый раз вырисовывается новый вариант. Один лучше другого. Я пытаюсь придумать ответ на любой вопрос, который мне зададут. Только и так понятно, что все предусмотреть нельзя. Мне откровенно страшно. И страшно не потому, что меня разоблачат. Тут уж к гадалке не ходи. И так понятно, что это случится рано или поздно. Меня будоражит осознание, что я делаю первый шаг к своей мести. Я не испугалась. Я не сдалась. Я не пытаюсь цитировать пословицы из интернета про врага, который должен проплыть мимо, пока ты сидишь на берегу и куришь бамбук. С чего бы Юрий мимо меня плыть? Все у него хорошо. Если, конечно, я не вмешаюсь в это. А вот только что именно сделать? Даже при благоприятных условиях, если меня возьмут на должность лаборантки, то как это поможет в моей месте? Я же буду знать, что происходит у конкурентов, а не у него. С другой стороны, я пока что понятия не имею, за что еще хвататься. Меня не отпускает надежда, что если я разберусь в тонкостях подобных исследований, мне будет проще понять, куда двигаться. К сожалению, я совсем не следила за успехами Юры, только с его слов. А ведь неплохо прошерстить СМИ. Может, все-таки там будет какая-нибудь зацепка? Проблема, что он работал в разных странах, так что и статьи будут на разных языках. В любом случае, я намерена хоть что-то делать. Оставлять ситуацию нельзя. Такие, как Юра, с годами только крепчают. Они обрастают связями, репутацией, зарабатывают огромные деньги. Уже сейчас навредить моему мужу ой как непросто. А что будет через год или через 5 лет? Я подъезжаю к исследовательскому институту. Передо мной двухэтажное серое здание, облицованное квадратными плитками. Ничего особенного, помпезного. Я бы сказала, что внешне выглядит скучно. Захожу. На первом этаже меня встречает охранник. Внутри тоже скромно. Стены, пол. Все идеально чистое, белое, до боли в глазах. В коридоре висят репродукции пейзажи в золотистых рамочках. «Здравствуйте, вы к кому?» — кивает мне мужчина. «Здравствуйте, я пришла на собеседование». Натянуто улыбаюсь, сжимая в пальцах небольшую сумочку. На меня накатывает волнение с новой силой. «Вы Одинцова Вероника Сергеевна?» — оживается охранник. «Да». «Подождите, сейчас я позвоню секретарю. Она спустится и вас проводит». «Интересно, как тут с секретностью? Пока создается ощущение, что они тут вообще ничего не прячут. Потому что если говорить об исследовательском институте Юры, то не сравнить. Я там была пару раз. Это очень помпезное здание с башенками». Немного безвкусное, но кто же меня спросит? Юра о секретности заботится особенно тщательно. Внутри куча охраны, сигнализация. В само здание зайти можно только по пропуску, который выписывается по предварительной заявке, поданной 3 дня. И каждую заявку просматривает сам Юра. Плюс все двери с электронным замком, срабатывающие по отпечатку пальца. Причем двери несколько. В коридор, в кабинет, в операционную, в какие-то отсеки. То есть, например, чтобы дойти до кабинета директора, необходимо преодолеть минимум 3 двери. Из-за того, что все такое секретное, неоднократно возникали проблемы с пожарными проверками. Потому что Юра не хотел, чтобы где-то висел план здания, даже эвакуации. Тут же план эвакуации висит на самом видном месте. «Здравствуйте, Вероника Сергеевна! Очень рада вас видеть в нашем исследовательском институте. Даниил Олегович вас уже ждет. Замечательно, учитывая, что я пришла на 15 минут раньше. «Здравствуйте. Я тоже очень рада». Киваю, стараюсь отвечать в той же тональности. Мы поднимаемся на 2-й этаж. Секретарь подводит меня к кабинету с блестящей табличкой. «У нас прямо беда с лаборантами. Трудно найти хорошего специалиста». Мы заходим в кабинет секретаря, она кивает на еще одну дверь слева. «Я сейчас загляну к Даниилу Олеговичу. Если он готов?» Она исчезает на несколько секунд, а до меня раздается низкий мужской голос. Слов не разобрать, секретарь возвращается довольная. «Да, он ждет!» Девушка отходит в сторону, и я переступаю порог кабинета. Здесь холоднее на несколько градусов, но моя дрожь не из-за этого, мне страшно. Я будто преступница какая. Нет, никогда мне не приходилось делать что-то подобное. Я даже когда была ребенком, не изворачивалась, не врала. Я всегда оставалась прямолинейной. А что теперь делать? Взять себя в руки. «Добрый вечер, Вероника Сергеевна!» Мужчина в кресле поднимается, обходит свой стол и протягивает мне руку. Я ее пожимаю. А в его светлых карих глазах явно любопытство. А я прекрасно понимаю, что с обычной соискательницей Волжский себя бы так не вел. «Добрый вечер», — киваю, улыбаясь, а он галантно отодвигает стул и приглашает меня сесть. «Я вам приготовлю кофе? Или вы больше любите чай?» «Кофе, если можно», — сглатываю. А в действиях Даниила Олеговича, в его жестах, слишком много суетливости. Кажется, нервничает. Я догадываюсь, почему. Он заговаривает о погоде, пока делает кофе. Потом ставит передо мной чашку с ароматным напитком и, наконец, садится на свое место. Воцаряется молчание. Я трогаю блюдце, отчего-то боюсь поднять глаза. А Волжский буравит меня холодным взглядом и, наконец, произносит. «И что же забыла тут законная супруга самого Юрия Давидовича Одинцова?»